Межрелигиозное общество «Гедеон», организованное в 1899 году для бесплатного распространения экземпляров Библии в номерах отелей. При первой же возможности я утащил экземпляр, и поскольку профессор Спенсер весьма успешно учил меня читать, я долгие часы проводил за чтением Библии. Я не испытывал никаких угрызений совести в связи с этой кражей, потому что воровство было частью той жизни, которой я жил. Вилар был самым профессиональным карманником, каких мне доводилось встречать, предельно аккуратным и совсем не жадным. У него был договор с Чарли. Приблизительно в середине приманки, во время одного из вечерних представлений, Чарли прерывал свой рассказ о мире чудес, чтобы с самым серьезным видом сообщить: «Леди и джентльмены, я должен от имени администрации предупредить вас о том, что на ярмарке могут действовать карманники. Заверяю вас, что нет ничего более далекого от духа развлекательности и просветительства, которым проникнуто наше представление, чем абсолютно непростительная практика воровства. Но, как вы понимаете, мы не можем отвечать за все, что происходит вблизи нашего шоу. А потому как ваш друг и представитель фирмы Уонлис, который превыше всего ценит свою безукоризненно честную репутацию, я призываю вас держать глаз, а может быть и руку, на ваших бумажниках. И если уж случится у кого потеря, а фирма Уонлис от всей души надеется, что ничего подобного не произойдет, мы просим вас сообщить об этом нам и в вашу местную полицию, чтобы вор был задержан, если представится такая возможность». Обманка тут состояла в том, что когда он заводил речь о ворах, те простофили, у которых были полные бумажники, в этот момент с большой долей вероятности начинали похлопывать себя по карманам. Вилар, стоя сзади собравшихся, видел все, и во время остальной части лицемерной болтовни Чарли аккуратно вытаскивал бумажник из кармана перспективного простофили. Работать он должен был очень быстро. Он извлекал из бумажника деньги и подменял их такого же размера куклой, а потом, либо во время приманки, либо когда простофили уже заходил в шатер, Вилар возвращал бумажник на место. Простофили обычно носили бумажники в левом кармане брюк, а поскольку большинство из них предпочитало штаны в обтяжку, для всех этих манипуляций были нужны очень ловкие руки. Вилар ни разу не попался. Если какой-нибудь простофили заявлял о пропаже, Чарли разыгрывал для него целый спектакль, печально качал головой и говорил, что это одна из проблем, с которой приходится сталкиваться честным представителем шоу-бизнеса. Вилар никогда не щипал дважды в одном городе и никогда не повторял своего трюка в одном городе 2 года подряд. Больше всего Вилару нравилось таскать бумажники у местных копов, но поскольку у копов редко бывает много денег, это его пристрастие было неким воровским куражом, который он позволял себе лишь изредка. Газ ни о чем таком и не догадывалась. Она демонстрировала странную неосведомленность во всем, что касалось Чарли и его делишек. Конечно, Чарли получал половинную долю от Виларовой добычи. Вилар узнал, что я украл Библию, и очень рассердился. Он растолковал мне, что кража — дело серьезное и не для детей. Поймают тебя на воровстве какой-нибудь дряни. И как ты после этого сможешь заниматься серьезными кражами? Никогда не воруй по пустякам. Возможно, это была единственная нравственная заповедь, преподанная мне Вилларом. Как бы то ни было, но я обзавелся Библией и постоянно читал ее во многих других гостиницах. Жизнь балагана зависит от погоды, и зимой она замирает, а балагану приходится погружаться в спячку. Это не означало прекращение работы. Одного из братьев Уонлисов, который никогда не ездил с нами, но заключал все контракты, звали Джерри. Он-то и занимался этой другой стороной бизнеса — контрактами с эстрадными театрами. Как только балаганный сезон заканчивался, Виллар и Абдулла начинали бесконечные гастроли по жалким эстрадным театрикам Среднего Запада Америки и Канады. То была эпоха эстрады, и огромный спрос по всему континенту порождал тысячи предложений. Существовала своя классификация эстрадных номеров. На первом месте был большой выход. Туда включались лучшие артисты. Они могли при непрерывном показе в главных театрах крупных городов собирать публику в течение недели и больше. А затем шел малый большой выход. Их демонстрировали в театрах поменьше больших и средних городов. Ниже шел малый выход. Им отдавались малые городки в захолустье, где каждый номер демонстрировался не больше 2-3 дней. Еще ниже шла всякая дрянь, на которую спроса особенно не было. Платили здесь жалкие гроши, а представления эти давались в худших эстрадных театрах. Эта категория даже не имела названия, хотя те, кто к ней принадлежал, говорили о себе как о малом выходе, но на самом деле это был очень малый выход. В этой категории Джерри Уонлис и подписывал ангажементы с третьесортными неумехами, пьющими жонглерами, похабными комиками, женщинами-одиночками, начисто лишенными шарма или мозгов, певцами с наростами на голосовых связках, фокусниками, роняющими предметы, артистами на любой амплуа, которые во всех ролях выглядели одинаково, и целой толпой балаганщиков вроде Веллара,